Владимир Васильев. Рекрут. Пролог. На столе коптила скверная восковая свеча. Да и стол был так себе, круглый, колченогий, с потрескавшейся и ничем не покрытой столешницей. Ни угощения на нем не стояло, ни закуски с выпивкой, ни даже колодезной воды в простецком глиняном кувшине. Впрочем, помещение, в котором находился этот стол, и не подразумевало иной мебели. Низкая, более похожая на пещеру, чем на комнату, келья с единственным узким оконцем-бойницей. Будь таких оконцев 3-4, возможно, свеча и не понадобилась бы, а так она вполне вписывалась в интерьер, если это слово было в данном случае применимо. Еще вокруг стола имелись табуреты под стать самому столу. Вряд ли сидеть на таких вверх удобства, но тем не менее почти все были заняты. Спиной к оконцу сидел высокий худой человек. Выбор именно этого места вряд ли был случайен, поскольку на светлом фоне невозможно было рассмотреть его лицо и одежду. Скорее всего, именно он главенствовал за столом, поскольку расстояние между ним и ближайшими соседями было вдвое больше, чем у соседей между собой, отчего казалось, будто он сидит напротив всех остальных, а не рядом с ними. Кроме того, присутствовали пятеро. Щуплый паренек в проволочных круглых очках и темно-синих на рукавниках, что за подобным столом выглядело вовсе не лишним. Пеги и волосы его были тщательно зачесаны на бок, одежда заботливо выглажена и подогнана, но все равно он выглядел неестественно в подобном облачении, как вчерашний пастушок, внезапно принятый на работу клерком в какую-нибудь мелкую окраинную контору. Сосед справа, краснощекий крупный мужчина лет 45, щеголял пышными баками и богатым коричневым костюмом в крупную клетку. На голове он носил кепи из того же материала, что и костюм. Далее расположился мужчина помоложе, крепкий, но не скажешь, что силач на вид. Просто не старый еще молодец, в неброской одежде, больше похожий на пролетарскую робу или полувоенную форму, чистую и незаношенную. Четвертый молодой человек с острыми чертами лица и длинным носом мог похвастаться пушистой, вьющейся колечками шевелюрой. Если бы он внезапно посидел, он живо напомнил бы одуванчик, но шевелюра его была черная, как смоль. В остальном, в том числе и в плане одеяния, он походил на клерка-пастушка, только очков и нарукавников не носил. Очки, скорее всего, зря. Молодой человек то и дело близоруко щурился. И пятый, атлетично сложенный мужчина в самом расцвете сил, кажущийся на фоне остальных просто громилой. То, что он пренебрег рубашкой или курткой, только усиливало впечатление. Этот был огненно-рыж, носил короткую стрижку ежиком и возвышался на правом фланге, как скала над бухтой. За столом совещались. «Операция многоступенчатая и сложная», — говорил предводитель сухо и напористо. «Важна каждая деталь, каждый штрих, и ни на одном этапе не должно возникнуть заминок или проблем. Это как спуск по крутой лестнице. Вовремя не ступишь на очередную ступеньку, покатишься вниз кубарем и свернешь шею. Поэтому каждый должен вылизать свою часть программы до блеска и с таким же блеском воплотить ее в жизнь в означенный час. Ни раньше, ни позже, мы не на скачках. Точно в срок и без сюрпризов. Ты нашел подходящего исполнителя?» Последние слова предназначались молодцу в робе. «Еще нет. Но найду, как только велите начинать. В Маранге нетрудно подобрать подходящего человека. Наметки и мысли у меня есть, осталось выбрать из полудюжины кандидатов». «Хорошо. Гримми, как в Таламазу?» «Заканчиваем, Прим. Помещение в Черепахе уже почти готовы», — заговорил господин с бакенбардами. «С кланами и гильдией я практически договорился. Осталось унять шантропу и предупредить всех независимых торговцев. Да и вообще, наша часть операции фактически последняя. Куда нам торопиться?» «В прошлый раз ты говорил точно так же», — неодобрительно заметил предводитель. «В прошлый раз нам должны были помочь пограничники, и не помогли», — ответил Гримми печально. «А я все-таки не волшебник». «Очень плохо», — проворчал предводитель. «Лучше бы ты был волшебником». «Рад бы», — краснощекий развел руками. «Да и вообще, Прим, если честно, меня больше волнуют не переговоры с бандитами, а чтобы вот этот вот рыжий ирландский терминатор...» «Жварги его заешь! Не влез раньше времени куда не надо!» «Не влезу», — снисходительно произнес рыжий великан. «Главное, чтобы вы пригнали дичь на нужное место. А уж там я выступлю». «Ладно», — прервал их предводитель. «Что в зеленом причале?» «Да и вообще, в Харитме». Заговорил клерк, черный одуванчик. «Сурганцев полным-полно, следят за всеми приезжими, кто может представлять интерес, с их точки зрения, разумеется. Дважды пытались меня завербовать». «И как?» «Завербовался, конечно. Стучу помаленьку на постояльцев, даже платят, представляете?» «А почему дважды?» «А потому что у них в Сургане, как обычно, правая рука не знает, что делает левая. В общем, работаю и на военную разведку, и на эту их сигуранцу, как ее там...» Даже на фоне окна было видно, что предводитель недовольно поджал губы. «Вообще-то, название сурганских спецслужб ты должен ночью с просонью, если надо по-аламейски без запинки перечислить. Тебе не кажется?» — сухо спросил он. Однако одуванчик и не подумал присмиреть. «Я-то должен», — ухмыльнулся он, как ни в чем не бывало. «А клерку Фрагушу-то это зачем?» Предводитель устало прикрыл глаза, утешая себя мыслью, что хоть этого никто из присутствующих не заметит. «Да не переживайте вы, Прим, господин префект и господин советник непременно встретятся. Уж это-то я давным-давно подготовил», — сказал одуванчик с уверенностью человека, прекрасно сознающего собственные возможности. Предводитель вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Как же вы меня достали, обормоты!» — возможно, подумал он. А возможно, и не подумал. «Ладно, дальше. Что с пограничниками? Что наш ненаглядный улав?» Вновь заговорил молодец в робе. «С ним вообще никаких проблем возникнуть не должно. Скорее всего, это нордическая жадина просто повысит процент за проход, да и все. А если постесняется, в чем я лично сомневаюсь, сам предложу, делов-то». Предводитель помолчал, потом отрывисто бросил. «Будем надеяться». Помолчал еще и добавил. «Ну и последнее. Что Филипенко? И где он, кстати, почему не прибыл?» «Сами знаете, Прим, ему труднее всего. Там клондальцы вовсю развернулись. Но пан майор так врос в Джаваль, а Джаваль в него. Да и не успеют клондальцы, ничего не успеют, процесс уже пошел. Если вы, наконец, дадите команду начинать основную фазу, точно не успеют, физически». Предводитель еще раз вздохнул, что-то в уме взвесил и решительно приказал. «Что ж, начинайте».